а затем оторвался и вдруг мрачной скороговоркой объявил: «Вы, гражданин Данилов Алексей Сергеевич, 1977 года рождения, в соответствии со статьей 122 УПК Российской Федерации», — сделал паузу, а потом внятно по слогам произнес: «задержаны». Меня как дубинкой по башке ударило. «Задержан? Что это значит?» «А то значит, — ухмыльнулся мужик за столом, — что сейчас вы будете препровождены в изолятор временного содержания. А завтра, так как закон запрещает нам вести допрос в ночное время суток, завтра с утра вы будете допрошены следователем, и уже он определит, какую меру пресечения вам избрать». Мужик, сидевший за моей спиной, сделал какое-то шевеление. «Так что сдавайте личные вещи, господин Данилов», — радостно закончил моложавый за столом. Я не двигался. Сказать, что меня шандарахнуло сообщением мужика, означало сказать мало. «Давай, давай, Данилов, не задерживай», — фамильярно поторопил меня следователь, или кто он там был. «Из карманчика все на стол, шнурочки из кроссовочек вынимаем, часики снимаем. Не волнуйтесь, у нас ничего не пропадает. Каждую вещичку отразим в описи». Тут скрипнула входная дверь, я обернулся. В комнату вошла огромная, но довольно-таки симпатичная для своей огромности деваха, лет 30, в явно узких для ее могучего тела джинсах. Она подошла к мужику, сидевшему у меня за спиной, кажется, главному здесь, и что-то зашептала ему на ухо. Я не мог разобрать ни единого слова, оглянулся. Лицо старшего оставалось непроницаемым. «Давай, давай, Данилов», — опять поторопил меня сидевший за столом, — «поживей, поворачивайся, мы тоже спать хотим». «Да за что?» — только и сумел выдавить я. «Сказано же тебе, попытка контрабанды. Давай, давай, выгребай карманы». «Да, мужики», — промямлил я, — «да какая там контрабанда? Подумаешь, браслет, да он $140 всего стоит. Да зачем вы так, мужики?» И добавил уж совсем несуразное: «Может, мы договоримся, а? Без протокола». «Без протокола? С гаишниками будешь договариваться», — вдруг рявкнул мужик за столом. «Быстро все из карманов на стол. Я тебе уши заложила. Сейчас прочищу». Он угрожающе привстал. Я пожал плечами. Соотношение сил двое против одного, не считая богатырской девахи. Чужое поле, отсутствие дружественных болельщиков, а также вся ситуация складывались явно не в мою пользу. И все-таки я медлил. Взять и выложить ключи, деньги и даже шнурки на стол означало для меня в одночасье превратиться из свободного человека, гражданина мира, каковым я чувствовал себя еще пару часов назад на борту международного рейса, когда очаровательные стюардессы предлагали мне на выбор белые или красные вина, в бесправное, безымянное, подчиненное существо, в лагерную пыль. Скрипнула дверь, я оглянулся. Это вышла могутная деваха. «Слушай, Данилов», — прорычал мужик-следователь, — «давай», — пошевеливался. «Пока мы у тебя золотишко нашли, а хочешь, план найдем? Или героин, хочешь?» «И загремишь ты у меня, Данилов, под панфары лет на 10. И будет твое, Данилов, место под нарами у параши. А твои друзья, Данилов, уголовники, будут любить тебя, такого молодого, красивого, крепко любить. Ну, все, на стол!» «За что?» — чуть не закричал я отчаянно, но сдержался. «Это недоразумение». «Конечно, недоразумение, оно разрешится. А пока, пока мне надо подчиняться. Что же еще оставалось делать?» Я стала порожнять карманы. На стол следователя полетели ключи от дома, от машины, бумажник, часы и груда никелевых и медных шекелей и огородов, полученных мною на сувениры от кассирши в дьюти-фри аэропорта Бен-Гурион. В Какой иной, сияющей жизни это было!